Эльза Титания Скарлетт, воительница, замыкала торжественное шествие группы фей по ущелью, периодически окидывая взглядом спину впереди идущего парня. Всего за пару дней он успел раскрыться с разных сторон. Равнодушный к собственной жизни, расчетливый и практичный, очень опасное сочетание. Такие люди добиваются многого, очень многого, но и цена, которую они готовы заплатить, ужасает. Эльза вспомнила своего первого друга, можно сказать брата, синие волосы, странный рисунок на половине лица и поселившиеся в глазах безумие и жестокость. Да, такие люди способны на многое, но таков ли Сефирот? Девушка припомнила, как он, наплевав на авторитеты, подтрунивал над мастером Бобом, и не смогла сдержать легкой улыбки. Да и с ребятами он, кажется, нашел общий язык. В конце концов, он немало испытал в жизни, чем-то их истории даже похожи, как и магия, быть может, все не так уж плохо. Вон и о новенькой как печется, припас для нее отдельно бутербродов, пока остальные воевали за кашу. Хаем, с кашей действительно как-то неудобно получилось, но уж больно хотелось есть. Кстати о еде, использовать пространственный карман в качестве склада продуктов весьма необычно, интересно. А что еще он туда кладет и сколько места у него в запасе? Может, стоит действительно выполнить вместе пару миссий, возможно, даже без тележки. Ах да, и не забыть спросить, остались ли у него еще эти изумительные тортики? Размышления девушки прервал появившийся за очередным поворотом городок. Совершенно пустой городок. В парнях сразу же проснулся исследовательский интерес. Даже Сефирот выглядел неестественно для него возбужденным. Хотя, может, это нормально, как бы то ни было, но мастер предложил разведать обстановку и начать решил с городской площади. Девушка осталась при нем, исполняя роль телохранителя главы гильдии, ну и просто на всякий случай, чтобы старичок с шилом пониже спины никуда не влез. Люси решила также быть неподалеку, а парни отправились глубже в город. Сефирот, всю дорогу я чувствовал задумчивый взгляд нашей королевы-феи на своей скромной персоне. Да, много бы я дал, чтобы понять, о чем сейчас думает девушка. Вроде бы ничего предосудительного в ее отношении не делал, да и прошлое обосновал, но мало ли. Впрочем, главное, заинтересовать, а там уже будем посмотреть, как говаривал один мой приятель из Одессы. Заинтересовать, кажется, все прошло как надо, теперь повернуть бы внимание в нужное русло. На миг мне стало немного стыдно, пытаюсь завоевать сердце валькирии, в наглую пользуясь знанием ее характера и информацией по тараканам в голове. Но разве обычные парни не пытаются понравиться девушке, подбирая к ней ключи методом проб и ошибок? Мое преимущество заключалось лишь в том, что я точно знал о некоторых граблях, наступать на которые не стоило бы. Хаем, а что я сам испытываю к Эльзе? Не к персонажу, но к живому человеку, вслушиваюсь в себя. Симпатия, некоторая доля, нет, не жалости, но чего-то похожего, понимание и сопереживание. Похоже, но можно ли сказать, что я в нее влюблен? Не уверен, да и влюбиться с первого взгляда, та еще задачка, далеко не у всех получается, но в ее присутствии мое настроение однозначно выше, чем в ее отсутствии, мне просто нравится быть в ее обществе. Да, если так дела пойдут и дальше, то именно это и можно будет назвать любовью. Ладно, время покажет, главное, найти способ, чтобы все три моих будущих девушки друг друга не поубивали или, еще хуже, объединившись, не убили меня. В таких размышлениях я и добрался до пустынного города. Память сразу же подсказала соответствующий эпизод аниме. Темная гильдия, да еще решившая побаловаться магией жизни, заодно это им бы выписали смертный приговор, а если подумать, то монстриков выращивали ведь явно не для развлечения, значит, пытались при их помощи или кого-то убить, или добраться до чего-то хорошо охраняемого. Насколько помню, эта местность, паучье логово, является полем боя какой-то древней магической войны, а на поля боя могут порой попадаться весьма интересные штучки. Пожалуй, стоит немного порасспросить темных, чего именно они хотели добиться, если, конечно, их еще не переварили сожравшие бедолаг монстры. Все-таки, в отличие от канона, мы потратили несколько больше времени, пока пообедали, пока слегка пришли в себя после приема пищи. Впрочем, бандиты, темными именуемые, проблема второстепенная, куда больше меня привлекала возможность пошариться по библиотекам местных умельцев. Насколько помню, основа рунного круга была начертана на земле, значит, имеем дело с ритуалом, а ритуал без нужных расчетов проводить будет только самоубийца, Ну, разве что кроме самых простых и по умолчанию безопасных, типа определения школ. Дальше было дело техники, удивиться отсутствию людей, предположить тут какое-нибудь мощное колдунство, и пожалуйста, мастер с девушками сразу же ушли в исследование, а парни решили посмотреть, что где в этом городе лежит. Помнится, в каноне они искали еду, сейчас же им было просто интересно, и, разумеется, Нацу с Греем не могли долго терпеть присутствие друг друга в зоне прямой видимости, в результате было принято решение разойтись на разведку. Вот так я и оказался совсем один, что не могло не радовать. Итак, теперь остается главный вопрос всех ассасинов и прочих темных личностей, уважаемый, а как пройти в библиотеку? К сожалению, толпы желающих помочь мне с повышением образованности что-то было не видать. Пришлось действовать старым проверенным способом, методом тыка именуемым. Отбросив все заведомо невозможные места, типа заведений с вывеской в форме кружки или башмака, я принялся разыскивать храм знаний. В идеале, вместо библиотеки лучше бы покопаться в доме главного мага, но где тот располагается и как выглядит, я и понятия не имел. Маги – существа странные, так что резиденция местного главы могла выглядеть и как самый роскошный дом в городе, и совершенно ничем не привлекать внимание, с библиотекой же было попроще. И вот, спустя полчаса поисков, мои мытарства принесли плоды, библиотеку я нашел. Причем, что самое обидное, почти вплотную к центральной площади, где остались мастер с девушками. Решив перестраховаться, я включил драконьи глазки, правда, их тут же пришлось с руганью вырубить, весь город просто сиял, представляя собой, по сути, гигантскую цельную магическую конструкцию. Радовало только то, что сейчас вся эта гадость спала, а также то, что при нынешнем потоке магии, если и стояла какая защита на библиотеке, то сейчас ее точно не было. Правда, подозреваю, что и книжки там теперь живые, но это еще ничего, в крайнем случае, аккуратно их убью, ну или просто оглушу и свяжу. В библиотеке мне повезло второй раз, кажется, местные работали над ритуалом прямо здесь, во всяком случае, несколько перевернутых столов, разбитые в щепку стулья и следы борьбы указывали место, где были незадачливые заклинатели, когда что-то пошло не так. Соответственно, там же были и так нужные мне книги, вот только, была одна проблема. 10 минут спустя. Стой, сволочь, все равно не уйдешь. Мерзкая княженция, тем не менее, очень шустро смывалась от меня по воздуху, махая переплетом и отплевываясь страницами, на удивление плотными и острыми. Город потихоньку начал просыпаться. Не знаю, была причиной тому моя попытка добраться до книг, или Фекичева учудили, а может и что-то третье, но факт оставался фактом, предметы потихоньку стали оживать. Пока что самые небольшие, но, думаю, еще минут 5-10, и в дело вступит дома и башни города, вон, уже местные шкафы как-то недобро на меня косятся. Ну все, сама напросилась, призываю из кармана несколько метательных ножей, вот и пригодился тот ящик металлолома, что я таскал для расширения кармана и практики в массовом призывании. Бросок, есть попадание, пришпиленная к стенке книжка потрепыхалась еще немного, но быстро затихла, за время охоты я навострился бить по точкам с наибольшим количеством маны жизни. Все-таки до Зерефа местным было очень и очень далеко, их создания не отличались ни силой, ни живучестью, да и для простого оружия и слабеньких заклинаний были вполне уязвимы. Главное, попасть в нужную точку, иначе пришлось бы рубить тварюшку в капусту, что, в конечном итоге, делало ее бесполезной в плане изначального применения, восстановить текст не представлялось возможным. По тем же причинам пришлось отказаться от использования огня, практиковаться в поглощении магии жизни, вернее, ее энергии, тоже было не время и не место, да и прыгать и пытаться словить ртом летающую книжку. Нет, оставлю такие забавы для Нацу. Благо у него и опыт есть, как он ловко словил подожженные мастером жалобы совета. Очередная книжка отправилась в карман, все, если тут что еще и осталось нужного, то все равно уже не успею это добыть. Больно подозрительно начали шевелиться стены. Думаю, любоваться видом оживающего города лучше все-таки снаружи, чем, так сказать, изнутри. Стоит поспешить. На улице ходуном ходила уже вся площадь, фики же стояли на месте и выкрикивали мое имя. Блин, они тут что, меня ждали? Как-то, нерационально, но, черт побери, приятно. Ладно, не стоит тут задерживаться, ходу. Спасибо, Кэп, без тебя бы не понял, мысленно отвечаю мастеру. И мы дали ходу, пришлось подхватить на руки Люси и прибавить еще. Девушка явно не сильно увлекалась в прошлом марафонскими забегами, а форы у нас в этот раз явно было меньше, чем в каноне. И вот стоим мы на скале и любуемся на клубок извивающихся голов и щупалец. Ну и мерзость, поморщился Грей. Сефирот, в голосе блондинки, равно как и в ее эмоциях, проскакивает смущение, а вот у Эльзы творится что-то странное, не могу разобрать, слишком быстро и сложно. Меня уже можно опустить на землю, наверное, некоторая досада. О, прости, прости, ты настолько изящна, что я не заметил веса, вот и засмотрелся на этих милых монстриков. Ставлю девушку на твердую поверхность, продолжая купаться в ее смущении. Все-таки в эмпатии есть что-то от наркомании, хоть и не настолько выраженное, но ощущение определенных эмоций собеседника доставляет просто неописуемое удовольствие, особенно если это смущение или удовольствие симпатичной девушки, направленное на тебя. Так, ну а мастер-то что опять на меня косится? Да, в ментальном плане просто глушняк, хотя наивно с моей стороны было бы думать, что смогу прочесть богоравного мага, да еще и с таким опытом. Скорее это он меня сейчас читает, и видит мой кайф от присутствия Люси да заинтересованные поглядывания в сторону Эльзы. Упс, ну точно, вон как ухмыльнулся. Хотя о чем это я, кто-то же в свое время прорыл тайные ходы до женской общаги феи, даже оборудовал точки наблюдения в самых интересных местах. Кажется, я начинаю догадываться, кто это был. Милых, кажется, Люси не разделяет моих взглядов. Ну да, а как еще назвать симпатяк, скушавших темную гильдию в полном составе? О чем это ты? Какую еще гильдию? Удивился Нацу. Он прав, в одном из домов я нашла магическое оружие и предметы, предназначенные явно не для добрых дел, припечатала Эльза. И что делать будем? Задумался Грей. Смахнемся с ними, думаю, пояснять, кто это предложил, не стоит. Мастер явно хотел уже дать добро, но я его немного опередил. Пора начать аккуратно вправлять мозги Драгонслейеру. А зачем? В смысле? Не понял розоволосый. Из ущелья эти ребята выбраться не смогут, следовательно, причинить вреда мирному населению они не способны, спасать возможно еще не переваренных темных, ну спасешь ты их, а что потом? Создание монстров при помощи магии жизни, причем явно с преступными намерениями, это лет 20 в каменоломне. Ты же ведь не думаешь, что они вырастили этих милашек, чтобы устроить зоопарк и катать на их спинах детишек из соседнего города. Так, и что мы получили в итоге? Мастер смотрит на меня оценивающим взглядом, явно пытается понять мои мотивы и резоны. Эльза явно задумалась, правда, непонятно о чем, то ли какой я нехороший, то ли о том, что профилактический подзатыльник, пусть и в ее исполнении, не всегда способен направить индивидуума на путь истины, и возможно, кое-где требуются меры серьезнее. Хотя не думаю, что с одного раза, да без весьма жестоких примеров, она об этом задумается, но ничего, время у меня есть. Грей, вот он со мной точно согласен, все-таки магия здорово накладывает свой отпечаток на мага, а маг льда по определению должен быть холоден и рассудителен. Люси, она просто не может себе представить всей картины, слишком добра и воспитывалась хоть и не в тепличных условиях, но близко к ним. Нацу оставался Нацу. Его не сильно волновали темные и их проблемы, но вот лишний раз почесать кулаки он был всегда готов, собственно, что и ожидалось. Ну да ладно, вода камень точит, рано или поздно я пробьюсь к его мозгам, надеюсь. Ну а пока огненный маг с диким криком и улюлюканьем пошел в лобовую атаку, волей-неволей пришлось его поддерживать, на холме остались только Макарыч и Люси, один что-то подбадривающе вопил, а вторая просто достала один из своих ключей, и в бой за нее пошел настоящий минотавр со здоровенной секирой. Забавный дядька, особенно его преувеличенно восхищенное любование фигуркой девушки. Краем глаза отмечаю, кто как сражается, Нацу просто и без затей забивает монстриков огненными кулаками, иногда, разнообразия ради, поплевывает огнем, но не особо далеко, так, метров 10-20. Грей поступает похожим образом, единственное, меняем огонь на лед. А вот Эльза, валькирия разошлась на полную, это в схватке с людьми она может и сдерживается, но вот сейчас, что я могу сказать, в плане использования перевооружения я уступаю ей даже не на голову, скорость, с которой она поменяла оружие с доспехами, была просто запредельной, доля секунды, и вот вместо обычного меча у нее в руках пара тесаков, заставившая бы Ичига нервно покурить в сторонке, а уж про смену брони я вообще молчу. Нет, фартука на почти голое тело продемонстрировано не было, но и знаменитый демонический доспех с крылышками летучей мыши за спиной впечатлял. Бронька явно увеличивала скорость и силу владельца. По поводу защитных характеристик ничего сказать не могу, по девушке ни разу не попали, но, думаю, и там все в порядке. А вот само использование оружия воительницей меня несколько разочаровало, твердый середнячок, а может и чуть ниже, скорость тоже не порадовала, примерно как у меня до получения сил Драгонслиера, может, немного выше. Нет, это, безусловно, весьма прилично, но от С-ранга я ожидал большего, хотя ускорение за счет смены экипировки и выстреливания новое из пространственного кармана убедили, что в своем направлении девушка действительно на высоте, и мне многому можно у нее научиться. Ну да ладно, пока остальные фики занимались борьбой со следствиями, я решил заняться причиной. В конце концов, должны же мои студии по теории и ритуалам приносить пользу. Составление печати размером с город, пусть и небольшой, еще явно не мой уровень, но, как говорится, ломать не строить, особенно если учитывать, что тут используется магия жизни. Ну что ж, займемся любимым делом всех фей, тотальным разрушением. Ведь что может вывести из равновесия систему, основанную на магии жизни? Разумеется, магия смерти, а удар сырой силой сделать может даже такой недоучка, как я. Как бы то ни было, до центра круга я добрался без приключений, именно там наибольшая концентрация магии, и именно там можно провернуть мой нехитрый план. Так, я в центре, ноги касаются круга, приступим-с, опускаюсь на колено, касаясь круга еще и руками, и начинаю вливать демоническую энергию в рунный круг. Как и ожидалось, система сразу же полетела ко всем чертям, вот только я не учел пары небольших нюансиков. Например, что я окажусь в эпицентре магической аномалии, замешанной на двух моих стихиях да свои таланты Драгонслиера. Меня захватило потоком вливающейся силы, краем глаза отмечаю, как рассыпаются прахом противники, отдающие мне всю свою жизненную энергию, ведь монстры напрямую завязаны на круг, а круг сейчас стал одним большим насосом. Поглощение стихии активировалось самостоятельно, буквально со следующим же вдохом, поддерживать способность почти не приходилось, тело, спаянное с магией, само прекрасно все выполняло, почти не требуя контроля. Вот оно, настоящее преимущество Драгонслиера, для них магия так же естественна, как дыхание, и то, что многие постигают годами, убийцы драконов могут понять интуитивно за считанные секунды, например, как Нацу в том бою с Эригором, когда изменил свойства своего пламени, или как только что понял я, не обязательно проглатывать огонь или грызть зубами жизнь. Достаточно просто принять в себя стихию, коснуться ее и почувствовать своей частью, тогда магия сама поможет сделать все так, как нужно. Но потом мыслить связно стало куда как тяжелее, я принял в себя слишком много магии, и крышу начало уносить, опять появилось желание веселиться, что-то делать, куда-то бежать. Организм сошел с ума, выбрасывая в кровь лошадиные дозы гормонов, появилось чувство, что стоит только пожелать, и можно стереть в порошок и все эти горы, и половину фиора в придачу. Нужно срочно избавиться от излишков, пока дел не наломал, но как, умное тело все сделало само, повторяя подсмотренный у Нацу прием, разве что адаптируя его под себя. Губы сами собой произнесли, рев демонического дракона, отдавая магии команду на спуск, единственное, на что мне хватило соображения, повернуться в сторону, противоположную той, где находились мои, все-таки, пожалуй, что уже друзья, хоть и знаем мы друг друга не особо долго, но чувствую, без них мне будет тоскливо и неприятно. А, к черту размышления, пора разрушать, хихикс, из горла вырвался поток взбесившегося волшебства, жуткая смесь из пламени, тьмы и смерти, сметая близлежащую скалу и то, что располагалось за ней. В голове несколько прояснилось, и я осознал себя находящимся в центре заваленного прахом пустыря. Кое-где копошились недопереваренные темные, потихоньку приходя в себя, в стороне, куда я выдыхал, ничего не было, то есть совсем ничего, метров 700 просто ушедшие в никуда гранитной породы в коридоре диаметром метров 15. В другой стороне стояли фики и тихонько отходили от шока. Мастер подбирал челюсть, отель затянуло чем-то вроде уважения, но опять же, слишком много всего намешано, толком не пойму, Люси пребывала в культурном шоке, как и ее дух. Грей делал вид, что он такое видит каждый вторник, и ничего принципиально нового не было и в этот раз, хотя эмоции выдавали его с головой. Ну а Нацу, да, теперь он от меня точно не отстанет, пока не уговорит нас махнуться, не было печали. Дальнейшие события мало чем отличались от канонных, допрос темных. По мере перечисления планов бандитов лица магов хвоста становились все мрачнее. Далее единогласно было принято решение отконвоировать бандитов в ближайший город и сдать властям. Ни о каком поклянитесь, что больше подобного не сделаете, и речи не шло, да что там говорить, даже довольно добрый Нацу призадумался, а чем занимаются все те бандюганы, которых он побил, но не упрятал за решетку. Хотя, возможно, он просто размышлял, что закажет у Миры по возвращении. Что же касается случая с моим участием, по негласному договору мы избегали этой темы, в конце концов, ничего, выходящего за рамки Драгонслиера, я не показал, но та мощь, что удалось собрать при помощи поглощения жизни, впечатляла. В Анибасе мы быстренько сдали с рук на руки преступные элементы и быстренько отправились дальше, вдруг благодарные горожане захотят выразить почтение магам, что так перестроили их вокзал и городскую площадь. Но лишиться небольшой части архитектурного ансамбля города все-таки лучше, чем быть закуской голодному демону. Вот только совет может с этим не согласиться, так что не почитать ли мне на всякий случай пару книжек по местному праву и законам. На все меня, разумеется, не хватит, но вот посмотреть варианты для конкретной ситуации – вполне, особенно если упросить помощь Леви. Кстати о Леви, нужно будет в Магнолии поискать такие очки, а также мага-артефактора, дабы снять ограничения по скорости считывания. Еще и девушек куда-нибудь пригласить. Боги, столько дел, и как все успеть? Глава 13. О законах и серых буднях. Незнание законов не освобождает от ответственности, зато знание – запросто. Станислав Ежелец. Магнолия встретила нас привычными шумом и гамом, характерными для крупного торгового города. В воздухе витали причудливые ароматы мясных лавок, пекарен и кондитерских, хотя раньше я вроде бы ощущал все не так остро. Привет от драконьей чуйки. И вот, наконец-то, гильдия. Дом, милый дом, где обитает не менее милая моему сердцу Миражана. Не успел я представить приятный сердцу облик, как по моему внутреннему миру, полному гармонии и любви к ближнему, прошлись кованым сапогом обыденности и грубости. Нацу открыл дверь своим излюбленным способом, мощным пинком, от которого несчастная деревяшка жалобно застонала и чуть не вылетела с петель. А вот и мы. Всем привет. Ну и зачем так орать, спрашивается. Тюк, кулак Эльзы смачно впечатывается в голову Драгонслиера. Нацу, не нужно выражать свою радость столь бурно. Окружающие довольно заржали, наблюдая за смущенно потирающим затылок огненным магом. С возвращением, улыбнулась Мира. Я рада, что с вами все в порядке, особенно после того, что писали в газете. Девушка как-то странно на меня посмотрела, словно хотела что-то спросить, но никак не могла сформулировать мысль. Ну ладно, подожду, пока дозреет. А что писали в газете? Люси со свойственным любой женщине любопытством сразу же вцепилась в газету, лежащую на стойке. Тыкс, ну и заголовок, дуэль демонов в Анибасе. Угу, леденящий лес и его попытка уничтожения мирного населения при помощи магии массового поражения. Выпустили демона. Уничтожен магом хвоста Фея и демоном Сефиротом. Список разрушений смотри на странице 2. Демоном, Люси повернулась ко мне, сколько удивления. Это просто прозвище, как Титания у Эльзы, мне его дали темные, после того, как я с ними, пообщался. Понятно, замялась девушка, видно, вспомнила недавний разговор и мою историю. Да ладно вам, мы вернулись, и это нужно отметить. Во, дело говоришь, что может быть лучше хорошей жрачки, Нацу? Конечно же, хорошая выпивка. Да, ненадолго моего зелья хватило, Кана опять за старое взялась. О, с этим я могу помочь, и подарить девушке зловещую ухмылку. Хаем, и чего это она сразу как-то позеленела? Ну-у-у. Так даже не интересно. Кстати, а ведь мы еще не отметили твою покупку дома, вспомнил Грей. Может, тогда у тебя и посидим? Ну, там еще не до конца все расставлено. Попытался было съехать я. Так мы тебе поможем, агась. Кошак пылал энтузиазмом, хотя ему-то хорошо, перестановкой будут заниматься другие, а вот хавать будет уже он. В итоге, отмечать новоселье намылилась вся гильдия, просто игнорируя мои слабые попытки отказаться от этой затеи. Правда, с уборкой они действительно помогли, хоть в подвал и я никого не пустил, Там точно нет ничего для них интересного. Проклятый Ксид думал, что там я держу рыбку и не хочу делиться, поэтому презентовал Люси ключ девы, дабы она помогла ему прокопать ход в вожделенный подвальчик. Блин, он идиот, но идиот с неплохими мозгами, действительно страшное сочетание. А дырку я потом заделал, и на полу от девы, и в стене от котейки. Грей опять начал устраивать стриптиз для всех желающих. Кана добралась до моего бара и пребывала в глубоких раздумьях. Нацу умудрился уснуть головой в горящем камине. Кстати, зрелище довольно забавное. При вдохе Драгонслеер поглощал пламя камина, заряжаясь магией, а потом с выдохом поджигал его опять, и так по кругу. Эльфман пытался выследить сестру, но куда там, в этот момент я ее уже благополучно умыкнул. С Мирой было очень интересно общаться, девушка многое знала и готова была поделиться знаниями, а уж ее позитив прямо-таки магическим образом передавался окружающим. Как эмпат, я реально чуть не подсел на ее эмоции. Отрезвила меня только застаревшая боль, горечь и чувство вины, что постоянно проскакивали где-то в глубине чувств девушки. А ведь вся эта ее улыбка и радость, просто маска, вдруг понял я, настолько привычная, что уже давно приросла к лицу, но все-таки маска. И убрать эту боль сможет только возвращение Лисанны или хотя бы известие о том, что она жива и здорова, желательно, с доказательствами. Значит, при первом же удобном случае нужно сообщить об этом мире, главное, найти правильные слова. Увы, все хорошее когда-либо заканчивается, закончился и наш разговор ни о чем с прекрасной фейкой. Какая-то добрая душа стуканула Эльфману, что его сестренка и некий Сефирот вдвоем уходили на второй этаж. И вот картина. Сидим мы с Мирой, прислонившись к стене, потягивая сок, и просто болтаем, как дверь чуть ли не выламывают к чертовой матери, и в проем врывается беловолосый гигант. Немая сцена, ничем предосудительным мы с девушкой не занимаемся, все в рамках приличий, а тут Эльфман врывается. А там внизу, это, сыр к вину кончился, меня послали узнать, где можно добыть еще, нашелся гигант, в растерянности даже забыв вставить свое извечное мужик. И поэтому ты чуть не выломал дверь, вопросительно приподнимаю бровь. Ну, я, окончательно смешался Эльфман. Понятно, тяжело вздыхаю. Простите, леди, мой долг хозяина дома требует личного вмешательства. Ничего страшного, улыбается это чудо, спасибо за вечер. Думаю, стоит поблагодарить Хэппи, все-таки это была его инициатива. Пойдем к остальным, протягиваю Мире руку, отмечая, как нахмурился Эльфман. Да, вот теперь кошатинка рискует огрести. А что, я не злопамятный, я просто не люблю, когда пытаются разрушить мой дом. Пойдем, девушка поднимается, с сожалением убираю свою конечность обратно и ловлю в ее эмоциях тоже что-то похожее. Кажется, не мне одному немного грустно от того, что нас прервали. Внизу мне пришлось действительно несладко. Народ основательно успел проредить мои запасы еды и алкоголя и успокаиваться на достигнутых результатах пока не собирался. Попутно кое-где начались легкие междусобойчики, грозящие оставить меня без мебели. Пришлось носиться и успокаивать самых буйных, ну или просить их выяснять отношения без прибегания к аргументам в виде моей собственности, снабжать самых голодных и попутно стараться поддерживать дисциплину. В одном из таких забегов я и столкнулся с Эльзой, занимающейся примерно тем же самым. Окинув взглядом зал, мы решили, что можно немного передохнуть. Фух, какие же все-таки они буйные, вытираю несуществующий трудовой пот. Это еще ничего. Вот Нацу с Греем, это да, они часто, излишне увлекаются. Легкая улыбка коснулась губ Валькирии. Как же тебе удается держать всю эту кодлу в руках? На самом деле, они не такие страшные, как кажется, ну и опыт, само собой, ясно. Сефирот, я хочу задать тебе вопрос, в эмоциях девушки сейчас столько намешано, что я прямо и не знаю, что сейчас будет. Конечно, о чем ты хочешь спросить? Почему? Не понял, вот сейчас реально не понял. Почему ты хочешь умереть? И яростный взгляд в мою сторону. Так, теперь я окончательно ничего не понимаю. Умереть? С чего ты решила? Изображать удивление в голосе не приходится, я действительно шокирован. Сначала колыбельная, потом тот случай с ожившим городом. Каждый раз ты оказываешься в эпицентре и выживаешь вопреки здравому смыслу. Ведь однажды удача может закончиться, и что тогда? Хм, а ведь действительно, со стороны мои маневры выглядят как попытки изощренного самоубийства, но и правды я сейчас открыть не могу, во всяком случае, всей правды. Странно слышать такой вопрос от члена гильдии Хвост Фей. Я просто защищаю своих друзей. Знаешь, если ты умрешь, твоим друзьям точно не будет лучше. Значит, мне просто не надо умирать. Вот и все, улыбаюсь девушке. Довольно просто. Ты говоришь так, как будто бессмертен. Эх, Эльза, если бы ты только знала, как близко ты сейчас подошла к истине. Просто у меня появилось то, ради чего можно задержаться в этом мире. Тут я встретил много интересных ребят и не только, познакомился с Мирой, с Люси, по мере перечисления незаметно подбираюсь чуть ближе к Валькирии, с тобой. А теперь, последний штрих, пока не последовала стандартная реакция на попытку подката. Так что глупо было бы умирать в самом начале столь многообещающей истории. Но сейчас прости, мне еще нужно добыть из подвала сыр, и осторожно обхожу девушку, застывшую в недоумении, на прощание легонько мазнув по ее лицу волосами, совершенно случайно, конечно же. Остаток вечера прошел довольно скучно, если, конечно, не считать попыток скрыться от Эльзы. Девушка явно хотела продолжить разговор, но с меня пока было достаточно, не все сразу, добычу сыра из подвала, пару рюмок с Каной, легкие подколки на грани флирта с Люси и подмену трубки в акабы на аналогичную, но с небольшим сюрпризом. Хе-хе, хм, а не так уж и скучно прошел вечер, но в ближайшее время повторять его у себя я точно не буду, двух раз подряд дом может и не выдержать. Ближе к ночи народ стал расползаться по домам, более стойкие товарищи несли товарищи менее стойких. Я, как радушный хозяин, предложил гостям остаться и на ночь, в душе надеясь припахать фейк утром к большой уборке. Но ребята оказались весьма сообразительными и все-таки покинули мою скромную обитель, оставив утреннюю уборку мне, заразы. Ну ладно, это будет утром. Сейчас же я попрощался со всеми и отправился спать. В действительности же, перекинулся в Седрика и отправился в пару злачных мест. Зачем? Да все за теми же очками для скорочтения без встроенного ограничителя. Сомневаюсь, что в обычной лавке мне продадут фактически сломанный и опасный для жизни артефакт. А вот у торговца, снабжающего не слишком законные гильдии для совсем незаконных дел, такая штучка может быть в наличии. Ну, или ее можно будет заказать. В памяти, доставшейся мне от многоуважаемого Хокаге, были адреса соответствующих людей, а также способы связи с ними, в том числе и в Магнолии. Итак, лицо изменил, маску демона на эмоции надел, пора за покупками. Маркус, не совсем честный торговец. Плотного телосложения мужчина 40 лет с сединой на висках довольно пересчитал пачку драгоценных. Да, устроиться с его маленьким, но очень прибыльным бизнесом под носом у одной из сильнейших гильдий королевства было определенно замечательной идеей. Конкурентов мало, боятся, а покупателей много, как раз таки из-за отсутствия конкурентов, хе-хе. И чего боятся, спрашивается. Вот были бы вместо фей-призраки, тогда да, уважаемый Жази лишнего работника в своем городе не пропустит, пришлось бы или делиться, или торговать только разрешенными товарами, а это уже совсем другие прибыли. Довольные мысли торговца прервал мелодичный звон дверного колокольчика. Хм, в такое время и через такую дверь прийти мог только вполне определенный контингент. Чего изволите, уважаемый? Привычно начал Маркус, но осекся на середине фразы, когда встретился глазами с пришельцем. Холодный, равнодушный взгляд. За свою карьеру торговца нелегальными товарами мужчина только один раз встречал подобный, у главы гильдии убийц, как-то заказавшего, впрочем, о таком лучше даже лишний раз не вспоминать, целее будешь. Мне нужны очки для скорочтения, без ограничителей, мужские, голос соответствовал взгляду. И да, холодная улыбка, так бы, наверное, мог улыбаться мертвец, просто растягивание губ без малейшего вложения чувств, сделайте их стильными. Да-да, конечно, к сожалению, сейчас у меня нет нужного товара, но уверяю, уже к завтрашнему вечеру вы получите требуемое. Маркус заранее сочувствовал получателю такого подарка выжженные мозги, не самое приятное состояние для человека. Прекрасно. Сколько? Миллион драгоценных. Обычно такой артефакт стоил раза в три дешевле, но правильно его сломать было непросто, и нелегальные артефакторы ломили просто жуткие цены, а если заказ еще и срочный. Перед торговцем упала пачка денег. Я зайду завтра вечером, не прощаясь. Незнакомец вышел на улицу. Маркус же развил бурную деятельность. Последнее, чего ему бы хотелось, вызывать неудовольствие этого человека, при одном взгляде на которого начинали трястись поджилки и выступать холодный пот. Сефирот, заказ очков прошел без эксцессов, я уж боялся, что начнутся вопросы из серии «Откуда ты о нас, парень, узнал или под чьим небом ходишь?» Но нет, маска демона прекрасно отбивала желание задавать какие-либо вопросы, да и вести в ней переговоры, сущие наслаждения, кристально чистые мысли, возможность творческого подхода и вычислительная мощь, близкая к боевому режиму. Эх, еще бы научиться убирать равнодушие и лишний холод, все-таки далеко не все двери можно открыть, запугав ключника, некоторые требуют кардинально иного подхода. Весь следующий день я провел в библиотеке, как гильдейской, так и общегородской, беззастенчиво эксплуатируя Леви. Мне нужны были подборки по правам и обязанностям гильдий, магов, в этих гильдиях состоящих, также неплохо просмотреть гражданские и уголовные кодексы. Девушка старалась, как могла, подбирала нужные книги, искала прецеденты, правда, два ее охранника, влюбленных идиота, первое время очень подозрительно на меня косились и несколько напрягали, но убедившись в полном отсутствии у меня интереса к девушке, кроме как к источнику знаний, несколько успокоились. В общем, эта мечта книжного маньяка честно заслужила свой тортик. Ночью я получил свои очки и засел за материал. Да, скорочтение без тормозов – это нечто. Всего 3 инсульта за книгу, зато теперь вся эта книга у меня в голове и готова к использованию, и это всего-то за 5 минут. Но вот сосуды в мозгу все-таки стоит укрепить, а то замучаюсь постоянно восстанавливать. Утро я встретил с квадратными глазами и жуткой головной болью, причем я симбионт тоже болел. Сканирование организма никаких проблем не выявило, хотя боль никуда не делась. Да, или я начал сбоить, или получил ментальную усталость, как было при занятиях псионикой. А ведь симбиант тоже способен к пси, даже в базовой комплектации, нужно будет попробовать, мой бедный череп, но точно не сегодня. Идти за чаем или музыкой было сильно влом, поэтому я решил использовать куда более простой метод, вырубил сознание, погрузившись в целительный сон. Утром меня растолкал Эльфман. Как выяснилось, Нацутаки назначил выяснение отношений с Эльзой, и состояться оно должно было уже сегодня, а там и мастер подсуетился. После того, как Драгонслейер отхватит, Титания должна будет скрестить клинки со мной. Да, прекрасное начало прекрасного дня, а я хотел хотя бы 3 дня от нее побегать. Не судьба, печалька. Состояться избиение, пардон, бой должен был прямо перед входом в гильдию. Есть там одна площадочка. На такое незабываемое зрелище пришли полюбоваться и городские жители. Мастер поставил несколько барьеров, при виде которых я только печально вздохнул. По какому принципу они устроены, я мог только гадать, даже при том, что полностью видел, как они работают. А вот и Эльза. Девушка окинула меня взглядом, обещающим столь много, что захотелось как-то сразу отказаться от такой щедрости, прикинувшись ветошью. Так что я одолжил у кого-то из магов газетку и сделал вид, что меня тут и не стояло. Так, что тут пишут? Опаньки, Кагеймата, оказывается, сбежал, убив парочку солдат, пока те пытались заковать его в кандалы. Это может стать проблемой. С другой стороны, такая новость послужит хорошим уроком слишком гуманному Нацу. Тем временем события на площади начали принимать интересный оборот. Полагаю, бой выйдет занятным. Настоящие мужики всегда показывают лучшие, на что они способны. Эльфман потряс сжатым кулаком. Думаешь, да Эльза его с 2 пинков завалит, а вот Грей был настроен куда как объективнее. Брат, Эльза, не мужик, возмутилась Мира. Ага, тетка-чудище, согласился Макао. Да они что, слепые, что ли? А по-моему, очень милая и привлекательная девушка, которая, между прочим, постоянно о вас, засранцах, заботится. На площади установилась почти гробовая тишина. Со стороны Люси послышалась небольшая вспышка ревности, и что-то такое же мелькнуло и от Миры. Слышь, чего это он, влюбился, что ли? Да кто его знает, но про засранцев, это точно после вечеринки. Вся Магнолия слышала мнение Сефирота по поводу людей, что разносят дома честных магов и уклоняются от помощи в уборке.